Глава 10. Теперь, наконец, надо сделать то, что я собирался сделать с самого утра. И, видно, напрасно не сделал еще накануне. Разыскать эльфа. Это тем важней и необходимей, что почему-то я все больше утверждаюсь в подозрении. Есть какая-то связь между непонятными происшествиями у нас в Милвилле и загадочной лабораторией там, в штате Миссисипи. Я дошел до глухой окраинной улицы и свернул на нее. Она была пуста. Должно быть, все, кто только мог, пешком или на машинах двинулись в центр города. И тут я встревожился. А вдруг не сумею разыскать эльфа? Вдруг, не дождавшись меня утром, он выехал из мотеля или же торчит где-нибудь у барьера в толпе зевак? Но напрасно я боялся. Не успел я войти к себе, как зазвонил телефон. Говорил эльф. «Битый час названиваю», — сказал он. «Беспокоился. Как ты там?» «Эльф, а ты слыхал, что творится?» «Кое-что слыхал». «Чуть бы пораньше, и я успел бы к тебе проскочить, а не застрял в Милвилле. Я, видно, налетел на этот барьер в самые первые минуты, когда он только-только появился». И я рассказал ему все, что случилось с тех пор, как моя машина налетела на барьер, а потом и про телефоны. «Они говорят, чтецов у них много, людей, которые читают для них книги», — прибавил я. «Это способ получать информацию». «Я так и понял. Послушай, Брэд, у меня одно страшноватое подозрение. Да вот и у меня тоже. Может быть, это лаборатория в Гринбрайере? Я тоже об этом думал». Эльф то ли тихонько ахнул, то ли задохнулся. «Стало быть, это не в одном Милвилле. Пожалуй, таких Милвиллов не счесть». «Что ж ты теперь будешь делать, Брэд?» «Пойду к себе в сад и погляжу получше на кое-какие цветочки». «Цветочки?» «Это очень длинная история, эльф. После расскажу. Ты пока не уедешь?» «Охота была уезжать», — сказал эльф. «Этакого представления еще свет не видал, а у меня место в первом ряду». «Я тебе позвоню через часок. Буду ждать», — пообещал эльф. «Далеко отходить не стану». Я дал отбой и постоял в раздумье. Ничего нельзя понять. Лиловые цветы явно каким-то образом замешаны в эту историю. И Таппер Тайлер тоже. Но все так перепуталось, не поймешь, с чего начинать. Я вышел из дому и побрел в сад, к старым теплицам. По примятым стеблям еще можно было различить, где прошел Таппер. И у меня полегчало на душе. Я боялся, что вихрь, принесший семена, смял и повалил цветы, замел все следы, и теперь их уже не сыскать. Я стоял на краю сада и озирался, будто видел его первый раз в жизни. В сущности, никакой это не сад. Когда-то на этом участке мы выращивали цветы и овощи на продажу. Но потом я забросил теплицы. Земля осталась без призора, и всю ее заполонили цветы. С одного боку эти заросли упираются в старые теплицы, двери криво повисли на ржавых петлях, почти все стекла выбиты. У одного угла высится вяз, тот самый, что пророс когда-то из семечка, и я хотел тогда вырвать побег, да отец не позволил. Таппер что-то болтал про эти цветы. Как много их разрослось. Он уверял, что все они те самые, лиловые, и непременно хотел рассказать про них моему отцу. Таинственный голос в телефонной трубке, или, по крайней мере, один из тех таинственных голосов, отлично знал о существовании отцовских теплиц и осведомлялся, занимаюсь ли я ими по-прежнему. И ко всему, часу не прошло с тех пор, как на нас обрушился ливень семян. маленькие лиловые головки, подобие львиного зева, обратились ко мне и дружно кивали, словно втайне посмеивались, а над чем — неизвестно. Я резко отвел глаза и посмотрел на небо. Там все еще неслись клочья туч, поминутно заслоняя солнце. Когда их разгонит ветром, будет настоящее пекло. Я уже чуял в воздухе приближение жары. Осторожно пошел я по следу Таппера. Дошел до конца, остановился и обругал себя стаиросовой дубиной. «С чего, — спрашивается, — я вообразил, что здесь, в цветнике, найду какую-то разгадку?» Таппер Тайлер исчез впервые 10 лет назад. И сегодня снова исчез. А как это он ухитрился, должно быть, никто никогда не узнает. И все же в голове у меня стучала упрямая догадка, что Таппер и есть ключ ко всей этой темной истории. Как я пришел к этой мысли? Хоть убейте, объяснить не умею. Ведь тут не один Таппер замешан, если он и вправду замешан. Тут еще и Шкалик Грант. Ох, я же никого не спросил, что со Шкаликом. Дом доктора Фабиана стоит на холме, как раз над теплицами. Можно пойти туда и спросить. Конечно, доктора, может, и нет дома. Ну что ж, немного обожду. Глядишь, рано или поздно он объявится. Делать покуда все равно нечего. А при том, что там сейчас орут про меня Хайром и Том Престон, пожалуй, мне и всего не возвращаться домой. Уж лучше пусть меня не застанут. Раздумывая так, я стоял на том месте, где обрывался след Таппера. И теперь шагнул вперед в сторону докторова дома. Но к доктору Фабиану я не попал. Один только шаг, и засияло солнце. Дома исчезли. Все исчезло. И дом доктора, и все другие дома, и деревья, и кусты, и трава. Остались одни лиловые цветы. Лиловым морем они залили все окрест. И над головой в безоблачном небе запылало слепящее солнце.